Придумайте место, которое олицетворяло бы ваше убежище. Может быть, вы сидите у ручья в красивом лесу. Лежите посреди цветочного поля, наблюдая за тем, как над вашей головой медленно проплывают облака. В обнимку с родственной душой смотрите на пустыню в полнолуние. А может, сидите на холодной металлической скамейке, поедая хот-дог на матче по рестлингу. Найдите удобное, тихое место, сядьте, закройте глаза и вызовите в своем сознании образ убежища. Погрузитесь в визуализацию. Почувствуйте, как по коже пробегает легкий ветерок из вашего воображаемого мира. Сосредоточьтесь на звуках природы. Постарайтесь полностью присутствовать в воображаемой картине. Всякий раз, когда посторонние мысли будут пытаться ворваться в ваше сознание, приложите усилия и сосредоточьтесь на этом безмолвном образе. Установите связь со всеми чувствами и энергией, возникающей от пребывания в вашем любимом месте. Выполняйте эту медитацию как можно чаще, не менее 10 минут.